«Адлет-сан, ты помнишь этот камень?» Спросил он ошитание. Адлет смотрел на осколки камня из живота Кьёма-ящерицы. «Не знаю. Помню, что видел свет, но когда обыскал комнату с трупами, там не было ничего похожего». «Значит, Адлет всё-таки видел слова из света. Кьёма-ящерица нашёл этот камень и показал слова Адлету, а потом проглотил камень. Он сделал так, чтобы я не смогла увидеть его. Так вполне могло произойти», — сказала Мора. Слушая её, Адлет думал. «Хорошо сработано, белый Кьёма-ящерица. Благодаря тебе я смогу защитить Фрэмми. Отлично». Кьёма вполне мог работать по своей воле, а не из-за приказа. Он хотел защитить Фрэмми. Адлет понял это. Фрэмми не была монстром, которого никто не любит. Даже среди Кьёма были те, кто хотел защитить Фрэмми. И Адлет был этому рад. Хотя и не мог пока что сказать это Фрэмми. «Хан-сан, ты точно не видел слова? Может, камень забрали из комнаты после того, как ушёл Адлет-сан, но до того, как пришёл ты?» — обратилась к Хансу на шитание. Фрэмми и Ролония с подозрением смотрели на Ханса. «Ханс явно удивлён», — думал Адлет. Он и не подумал бы приказать Кьёма, тем более приказать ему бить Фрэмми. Значит, он не связывался с Кьёма. То, что достали из живота Кьёма, опровергало его обвинение. Возможно, Ханс думал, что Кьёма предали его, а может, он не связывался с Кьёма, чтобы не выдать свою сущность седьмого, и это стало причиной его поражения. Ханс мог и не быть седьмым, но Адлет уже не рассматривал этот вариант. Адлету оставалось только убить Ханса, сил на это должно было хватить. А всё потому, что Ханс пытался убить Фрэмми. Он не мог простить того, кто вредил Фрэмми, даже если это был настоящий герой. «Я не видел этот камень. Адлет заставил Кьёма взять этот камень, чтобы мои обвинения были ложью». Ханс всё ещё улыбался, но парировал он уже не так энергично. «Всё равно что-то странное с тобой, Адлет. Когда Ролони управлял Кьёма, почему ты смог какое-то время сохранить разум? А потому что ты притворялся, что тобой управляют. А когда понял не, что уже неестественно для тебя сохранить контроль над собой, ты изобразил, что сдался Кьёма». «Он всё ещё не сдался», — подумал Адлет. И Адлет и сам не знал, почему мог так долго противостоять воздействию Кьёма. «Может, действие зависело от особенностей человека?» «Нет, я боролся с воздействием. Голос в голове кричал убить Фрэмми, и я всеми силами боролся с ним. Но всё же сдался и попытался убить Фрэмми», — парировал Адлет. За него продолжила Фрэмми. «Адлетом точно управляли. Он попытался напасть на меня, атака была серьёзной. Он точно не притворялся. В его глазах не было разума». Все посмотрели на Фрэмми, она добавила. «В том бою я и поняла, что Кьёма пытаются убить меня. Это не притворство. Меня вполне могли убить. И пока вы решили, стоит ли мне жить, Кьёма всё решили за нас. И они пытались меня убить». Ханс на миг потерял дар речи, а потом расхохотался. Адлет приготовился. Ханс мог напасть в любой момент. «Адлет, ты, может, и есть самый сильный человек в мире, не я. Ты стоящий противник. Нет, честно. Я не думал, что тебя нужно воспринимать серьёзно». Ханс был загнан в угол, но смех его не был бравадой или отчаянием. Он радовался. «Чтобы защитить Фрэмми, ты приказал Кьёме убить её? В такой ситуации только такой дурак, как ты, мог так поступить?» «Он знает», — подумал Адлет. Он подозревал, что Ханс может догадаться, что Адлет сделал, но переубедить других Ханс не мог. «Ханс, твои обвинения бессмысленны. Это нас не убедит, сколько ни старайся. Разве он мог, защищая Фрэмми, приказать убить её? Она могла умереть здесь», — сказала Мора. «Я верю Адлету Сану, хотя меня вряд ли послушают, ведь даже не считают союзником», — вторила на шитание. «Ханс, ты должен был видеть. Ролонию управляли, Адлет боролся, но сторонами Кьёма он сдался и попытался убить меня. Он не притворялся». Хансу верило всё меньше людей, Адлету было важнее то, что Фрэмми уже не думала, что должна умереть. «Значит, интуиция меня не подвела, не?» — радостно сказал Ханс. «Я говорил, что если не убью тебя, то погибну сам, не? Но бой не был бы таким интересным, если бы всё не пошло так». Ханс радовался. В такой ситуации он снова реагировал ненормально. «Хан-сан, у нас нет доказательств, что ты седьмой. Но после всего, что случилось, нам приходится подозревать тебя», — сказала Нашитание. «И должна признать, твои мысли опасны для нас». «Нашитание, ты веришь Адлету Сану?» — спросил Доззо. «Так и решила Доззо. Ты доверяешь мне?» — ответила уверенно Нашитание. Доззо, подумав, сказал. «Ладно, я доверюсь твоему решению. Мы поверим Адлету Сану и не дадим убить Фрэмми-сан, пока не найдём новые доказательства». «Но что нам делать?» — спросила Мора. «Чёрный пустоцвет продолжает поглощать наши силы». В ответ Адлет зло закричал. «Разве не очевидно? Есть только один способ остановить чёрный пустоцвет. Нужно уничтожить Гунея. Мы покинем храм и нападём на Дгунея, убьём его до того, как угаснут силы наших меток!» Остальные молчали, не знали, доверять Адлету или Хансу, они не знали, можно ли одолеть Дгунея. «Я верю тебе, Аткун», — сказала Ролония. «Аткун точно не может быть седьмым, не знаю, может ли быть седьмым Хан-сан, но пока что не могу ему верить». «Чама знала, что все вы идиоты? Бабуля, принцесса, Ролония, дуры! Чама не доверяет Адлету, он точно враг? И Чама убьёт всех, кто посмеет обвинить Катасана, что он седьмой!» Чама собиралась спустить Джума, но Хан схватил её за плечо и остановил. «Погоди, не. Если будем сражаться здесь, то все погибнут. Но у меня есть план», — сказал Хан, глядя на Адлета. Чама замерла. «Принцесса и Адлет сотрудничают. Они хотят поймать Ханса и обмануть нас. Так мне кажется», — сказал Голдов и направил копье на Фреми. Ролония схватилась за хлыст. Адлет заслонил с собой Фреми от Голдова. «Ты говорил, что будешь защищать меня, но всё ещё не доверяешь мне», — вздохнула Нашитания. «Голдов, Чама, хватит! Вы не слушали? Соберитесь! Враг хочет убить Фреми, а Адлет пытается её защитить!» Вмешалась Мора, но герои уже разделились. «И потому взял в заложники», — ответил Голдов. На миг казалось, что Мора не знает, как ответить. «Я тоже чуть не убила товарища. Он действует так же, как я. Это не доказывает, что Адлет враг». «Плохо дело», — подумал Адлет. «Мы только на середине пути в защите Фреми. Нужно было одолеть Дгуней и остановить Чёрный Пустоцвет. Но если герои будут так разделены, мы точно с этим не справимся». «Есть новости похуже», — сказала Мора. «К этой горе приближается несколько летающих Кьёма. Основные силы Дгунея уже близко». Все напряглись. Сейчас они не могли сражаться с Дгунеем. Адлет был ранен, остальные тоже были не в лучшей форме, а ещё у них не было плана, чтобы бороться с Дгунеем. «Ханс, уладим всё позже! Нужно убираться отсюда!» Адлет схватил свой железный ящик и побежал прочь из лабиринта. Остальные, похоже, решили, что этот вариант самый подходящий, потому схватили свои вещи и направились к выходу из лабиринта. Снаружи было уже темно, наступила ночь. К счастью, врагов не было видно. Следуя указаниям Мора, они спустились по горе, но вскоре Ханс взбунтовался и замахнулся мечом на Фреми. «Так и думала, что ты что-то попробуешь», — сказала Фреми, отбивая атаку ружьём. Адлет бросил ядовитый дротик, но Ханс откатился. Он нападал напрямую. «Хан-сан, не время для этого. Нужно бежать отсюда», — предупредил Дозо. «Не могу, не! Если мы будем так уходить, то попадём в ловушку Адлета», — ответил Ханс и направил меч на Фреми. «Сдавайся. Я не дам тебе убить меня», — сказала Фреми. «Нет, не, вы меня не убедили, так что мне придётся убить тебя. И тогда мы точно поймём, есть ли это дальше, о котором говорила Нашитания». Мора посмотрела на Адлета в поисках совета. «Задержите Ханса, но не убивайте!» И тут же вылетели мечи Нашитании, молния Дозо попала в Ханса, но он защищался деревьями и камнями, отвернулся от товарища и убежал. «Ханс, погоди!» — крикнула ему Мора. Адлет хотел преследовать Ханса, но сейчас важнее был Дгуней. «Чама, Голдов, за мной!» — кричал на бегу Ханс. «Ясно. Чама верит Катусану!» Чама побежала за Хансом, Адлет не мог её остановить, Чама не стала бы его слушать. «Голдов, что ты собираешься делать?» — спросил у Нашитания. «Я решила верить Адлету Сану, и я буду сражаться рядом с ним с Дгунеем. А ты пойдёшь с Хансом?» «Я не могу верить Адлету, но не могу и подвергать опасности принцессу». «Так будем сражаться вместе, не волнуйся. У тебя сила тысячи людей». Нашитания рассмеялась и побежала за Адлетом. Голдов остался, это уже было небольшой победой. Но терять Чама не хотелось, и им всем вместе было бы сложно противостоять Гунею. Адлет и остальные спускались по склону холма. Фреми подставила Адлету плечо. «Фреми!» «Нет времени говорить!» Фреми говорила холодно, как и всегда. Она вернулась. Опершись о её плечо, Адлет сказал: «Мы переживём это!»